тех пор, как мужа Норма Джин призвали служить во флоте, она устроилась работать на Radio Plane Company. Многие молодые женщины, прежде не работавшие, теперь занимались не глажкой белья и не хождением по магазинам, а обслуживанием станков и автогенных аппаратов. Девушки, прежде служившие в баре, заменяют мужчин на заводе. Некоторые без стеснения укорачивают спецовку по моде, но их не осуждают. Они делают это для победы. Сначала Норма Джин работала в отделе контроля за укладкой парашютов, потом перешла в красильный цех. Она обрызгивала жидкой смесью фюзеляжи самолета. Женщинам платили наравне с мужчинами, и при этом им уже не приходилось сносить тиранию мужа, от которого они теперь ежедневно получали пламенное послание. Смертоубийственная война мужчин украшала женщину сказочным ореолом. Армия регулярно направляла фотографов на стройки и заводы, чтобы доказать солдатам на далеких фронтах, что их жены помогают ковать победу. С одной стороны, эти фотографии должны были успокаивающе действовать на солдат, а с другой — поддерживать в нем боевой дух. Работающей девушке надлежало быть столь же кокетливой, как актрисе мюзик-холла. Занимаясь сборкой самолета, она при этом выставляла на показ красивую ножку. Американские журналы для фронтовых солдат Young, Stars and Stripes сильнее поднимали в них боевой дух, публикуя фотографии красивых девушек, нежели печатая речи генералов с их портретами. У армейского фотографа, болтавшегося в тот день по заданию Plane Company в Бербенке, фотоаппарат смешно торчал на животе. Норма Джин предстала перед ним за рабочим столом на колесиках в одной из поз, ставших для нее естественной. Игривое движение бедер и колыхание бюста сочетались с ясным детским взором. Ностальгия и страх, желание найти ангела-хранителя как-то сразу чудовищно гипертрофировали в представлении солдата женские формы. В его воображении женская грудь приобретала такие размеры, что становилось карикатурной. Наивное личико и сверхпышный бюст — такой тип женщин особенно нравился фронтовикам. «Пойдемте, я вас сфотографирую», — предложил фотограф Норме Джин. Нацеленный фотообъектив — это словно око самого Господа Бога. Пока Норма Джин изображала, как она отбивает время на табельных часах, ест сандвич, окрашивает фюзеляж или слушает объяснение мастера, ей снова слышалась молитва тети Грейс в то время, когда она вела Норму на студию для пробной съемки. «Может, сегодня нам повезет, моя маленькая Норма. Может, сегодня наша возьмет». Армейский фотограф точно не знал, когда его снимки появятся в газете. Он спросил у Нормы Джин номер телефона, чтобы сообщить ей об этом. Она охотно дала его. Джима не было дома, значит, Джим не рассердится, не надает пощечин, а она в отместку не опрокинет ему на голову помойное ведро. Сначала Джима назначили инструктором физкультуры, и Норма поехала к нему на остров Кэтлина, куда его направили и где было очень мало женщин. Там проходили боевую подготовку солдаты-пехотинцы и матросы береговой охраны. На этом острове-полигоне в обстановке подлинной оргии мужской мускульной силы Норма Джин, которую задарили улыбками и приглашениями, разом избавилась от своего уныния, от атонии замужней жизни. Она и думать забыла о Джиме. Она разгуливала по острову в купальных трусах и лифчике, в белой блузке и шортах. Ее постоянно окликали, подзывали свистом, и это было для нее как музыка. И казалось, что ее командировало сюда военное министерство, чтобы скрасить жизнь парней перед их отправкой в неведомое. У нее было ощущение, что она больше не одинока, что она принадлежит другим, толпе. Джим испытывал чувство совсем противоположного характера. Он взял Норму Джин с собой на этот остров из предосторожности, а получилось, что, опасаясь огня, сам бросил ее в кратер вулкана. Джим попросился на фронт. Он заявил Норме, что если останется живым, то не для того, чтобы вернуться к ней. но в нем еще теплилась надежда.